Не, серьезно, Константин Львович, не могу. Все, край. Мне болтос, Костя. Испарюсь, как дождевая капля. Ничего не останется. У тебя седьмой голос, а мой голос кто-нибудь слышит, а? Мне семья нужна. У меня вся жизнь, кофе, текст, качалка, сон. И так каждый день, Костя. Хоть бы на недельку в отпуск. Все, 13-го как штык. Пока, пока, Костя. Звонит, не торопись, на первый уезжай.